Юлия Шолох. Волчий берег. Глава первая, в которой даже старый страшный лес кажется лучше некоторых других мест. Все, слушать бесконечное нытье мне осточертело. Я жутко устала, вымоталась и не могла больше скрывать от сестры правду. Не могла молчать о тяжком положении, в котором мы оказались. Нельзя дальше молчать, она меня изведет, всю кровь выпьет. Смотри, я вывернула у малинки под носом мешок и принялась изо всех сил трясти над землей. Оттуда вслед за вещами посыпались только крошки. Видишь, видишь, что ничего не осталось. Ты понимаешь, что у нас больше нет еды, и денег тоже нет ни копейки. Нам теперь только по миру идти, надеяться, что приютят и накормят, дадут работу, чтобы совсем с голоду не околеть. Я тяжело дыша стояла и смотрела на малинку сверху вниз. Щеки пылали, как будто охваченные огнем. Неужели она думает, не понимаю, разве я чувствую иначе? Все то же самое. И голод мучает, и ноги идти отказываются, и ночью спать жестко и холодно. Неужели думает, я не знаю? Я вижу, жгучка, но туда? Голос у малинки срывался, не давал договорить. Произнести вслух название «Тамракский лес» — дурной знак. А уж собираться туда войти и подавно сродни самоубийству. «Не начинай ныть, прошу, не начинай!» Я повысила голос. Малинка считала меня строгой, иногда даже чересчур. Вот и сейчас смотрит сукаризной. Но она просто не понимает. Я веду себя так от волнения, от страха. Я жутко боюсь, что все бесполезно, что не выйдет ничего, как бы я ни старалась, вот что страшно. И сейчас ей придется понять, для чего я нас мучаю, иначе никак. Я старшая, ответственная и должна держать себя в руках. Да, должна оберегать сестру, да, не спорю, но оберегать того, кто не сопротивляется, наверняка легче. Но зачем туда идти? Там в лесу люди исчезают, там даже никто не живет. Надо же, голос обрела. Мы не собираемся селиться в чаще, нам бы только до деревень по ту сторону леса добраться. Ага, насупилась малинка, губы задрожали, ресницы прозрачными слезами покрылись. Эти ресницы все в слезах, я вижу, куда чаще сухих. Ну все, не начинай, ты просто трусиха. Я села на корточки и стала подбирать вещи обратно в котомку. Мятое полотенце, тонкое одеяло, две пары носков, белье, вот и все наше имущество. Подумай лучше, что будет, если отчим нас догонит. Боги, что будет, если он нас догонит? Что будет? Я все бросила и закрыла руками лицо. Сидеть на голой земле неудобно, особенно когда юбка задралась и щиколотки щекочет трава, но пошевелиться не было сил. Мы столько бежали, столько старались уйти подальше, чтобы оказаться в безопасном месте и хотя бы на час забыть о преследователе. Спали урывками в сараях, в брошенных избах, даже в лесу под соснами. Шли, куда глаза глядят, только бы идти. А теперь, когда до деревни, которую я считала последним прибежищем, всего час пути, вон, над деревьями вьется дым, пришлось свернуть в сторону. Малинка даже не поняла вначале, что случилось. Может, думала, я балуюсь. Может, что решила перед встречей с людьми в тени отдохнуть. Потом пришлось сказать, конечно, что в обжитых людьми землях нам спасу нет, и путь наш теперь лежит в тамракские земли, и слушать возмущенные крики, как будто других неприятностей мало. Нос так жутко зачесался, что я всхлипнула. Малинка тут же упала рядом и заплакала. Если бы мама была жива. Пришлось, как обычно, утирать чужие слезы, обнимать ее крепко-крепко за плечи и шептать на ушко что-то бессмысленное. Кроме друг друга, у нас никого больше нет. Сестра прижалась ко мне и замерла. Как же она боится. Я чувствую каждый ее испуганный вдох. Как будто что-то грудь туго сдавливает. Я прошептала. Знаю, маленькая, все знаю, но мамы больше нет. Нос зачесался еще сильнее, и выдержка подвела. Реветь белугой девицы, которой уже 19 стукнуло, просто позор. Ну что поделать? В смысле, что еще делать-то? «Не реви», — возмущенно сказала малинка. Отпрянула и сама подобрала сумку. Стала ее завязывать. А руки-то дрожат. «Почему не реви? Тебе же можно!» Иногда я перестаю быть взрослой и веду себя как ребенок. Но тут, в лесу, этого никто не увидит, а сестре я могу показаться любой. Только вот не любит малинка, когда я раскисаю и плачу. Понятное дело, самой-то плакать приятнее, да еще когда со всех ног утешать бросаются. Может, у великого князя помощи попросим? Ее голос словно разбух от слез и гундосил. Расскажем, что отчим хочет нас извести, чтобы все хозяйство себе забрать. Может, заступиться? Ага, как же, и кто нам поверит? А почему нет? Малинка, боги, ей всего 16, а придется становиться взрослой наравне со мной. Наш отчим князю дальний родственник, понимаешь? Ты понимаешь? Ну, может, упрямо насупилась она. Я не хотела тебе говорить. Чего это у нее лицо такое сердитое? Почему не хотела? Зачем ты все время все скрываешь? Говори. Теперь-то скажу, конечно. Малинка, помнишь Середку, с которой мы вместе в столице учились? Ну, пока отчим не запретил. Середка часто потом приезжала. Родственники у нее неподалеку жили. Не очень. Ты маленькая еще была, а я с ней крепко дружила. А, это та, которая в синем сарафане с белой лентой? С которой ты все время от меня прочь убегала. Не хотела со мной играть, говорила, я мелкая пигалица и ничего не понимаю. Да, нетерпеливо прервала я, потому что воспоминания больно отозвались в сердце. Она недавно тоже умерла, понимаешь? Рот у Малинки открылся и стал круглым. Как и чего? Она же одних со мной лет. Середка-то? Да, она всего на год старше Малинки. Такая молодая. Как мама. Проще всего было снова расплакаться, но сколько можно слезы лить? Они не помогают. Малинка, правда, еще этого не знает, поэтому и ревет по любому поводу. Середка умерла от болезни? Да. И что общего-то? Как что? Откуда вообще эта странная болезнь взялась? Ничего, кроме слабости. Ни жара, ни сыпи, ни тошноты, ни кашля. Ничегошеньки. Ты не понимаешь? Хватит спрашивать. Опять она, как всегда. Не слышу, значит, ничего не было. Просто скажи. Малинка, ну что же ты? Что за болезнь это и откуда взялась, никто не знает. К маме сколько лекарей приглашали, и все зря. А когда последний ляпнул, что, мол, наколдованная она, болезнь эта страшная, отчим того со скандалом выгнал и денег ни копейки не заплатил. Болезнь никак нельзя наколдовать, сказал. Может, и нельзя, кто знает. Мы же не колдуны. Но я написала письмо еще одной нашей подруге, и она ответила. Середку как раз замуж перед этим выдали, и богатое приданное за ней дали. Знаешь, за кого? За троюродного княжеского племянника. Царейка, слышала? Он же княжеский воевода. Ему и 30 нет, а это уже его 5-я вдова, и каждое наследство после себя оставляет. Не понимаю, и что? Разве ты не слышала, что великий князь собирается воевать? Хочет расширить свои владения в северную сторону. Там сейчас беспорядки в землях, откуда дивы ушли. Самое время всех взять врасплох. Не слышала разве? Что-то слышала такое вроде бы. Как можно было не услышать? Весь город гудел. Каждый пьянчушка язык чесал. Это когда? После побега? Это когда мы в той харчевне ужинали? Да, где у нас куриц все деньги вынули. Где эти разбойного вида все пытались к нам подсесть да вином угостить? И хорошо, что так вышло, что мы отказывали да отказывали, а когда пора за ночлег платить пришла, денег не оказалось. А то остались бы ночевать, кто ж знал, что это натуральный притон. Как свет погасили бы, то и дверь бы не спасла. И все, искали бы нас потом. Кто? Глупо как-то вопрос прозвучал. Вон Малинка сама ответ поняла, аж глаза потемнели. В том-то и дело, что никто. Нет у нас с тобой больше никого. Голова такая тяжелая стала. Вот я ее лучше ладонями обхвачу и посижу с закрытыми глазами. Однако раз начала... Нужно выложить все, но другой такой разговор я не скоро решусь. Но нас найдут, Малинка, найдут люди отчима, потому что мы богатые наследницы. И убьют. А если не убьют, выдадут замуж. А потом все равно результат один. Зачем? Он и так всем имуществом распоряжается. Я не помню, когда в последний раз нас с тобой кормили досыта, а про платье вообще молчу. Как мама умерла, живем у черного хода под лестницей. Какие мы с тобой богатые наследницы? «Мама оставила все имущество нам, тебе и мне поровну. Если одна из нас умрет, вторая получит ее долю. А отчиму все отойдет только в случае гибели обеих». Малинка сглотнула, но я уже не могла остановиться. «Вот и смотри. Меня давно пора замуж выдавать, но тогда придется мою долю наследства отдать. А теперь и ты подросла. Отчиму сейчас или людям объяснять, почему он нас не хочет пристраивать, или приданное наше возвращать. Как он объяснит, что мамины деньги ему самому нужны? Люди в деревне уже шушукались, отчего мы с тобой взаперти все время, со двора носа не кажем. А ко мне, когда Василь сватался, отчим ему отказал и нас тогда же отправил на дальнее пастбище. Это когда мы с тобой все лето там провели? Молодец, быстро сообразила. Да, там, конечно, хорошо было, молока и хлеба много, приволья. Но держать нас с тобой вечно на пастбище нельзя. А после возвращения отчим следил, чтобы мы женихов не нашли, потому что каждому отказывать нельзя. Причины-то нет. Но Василию отказал. Тот недолго думал, но другой женился. А вдруг упрямый жених попадется, станет разбираться, что к чему. Одно время отчим врал, что мы больные с тобой. А кто-то из местных тебя случайно увидел, как ты по двору веселая бегала и кружилась. Ну, когда отчим надолго уехал, и мы одни остались. Увидел и возмутился, как больные, здоровые, румяные девки, хоть сейчас под венец. Потом ему пришлось врать, что мы с тобой головой больные. Безумные? В светло-карих глазах, так похожих на мои, дрожит обида. Да, но лучше бы пусть так о нас и думали. Почему? Потому что, Малинка, пока мы жили в заперти, и отчим деньги наши тратил, мы хотя бы в безопасности были. Нас никуда не пускали, но хотя бы берегли. А теперь ему все деньги нужны, все до последней монетки. Он хочет имущество продать и потратить полученное на свои дела. В войне участвовать, чтобы свою долю награбленного получить. Теперь мы, Малинка, ему мешаем. Сестра сглотнула. Ты правда так думаешь? В горле словно комок сразу встал. Прости, я не просто думаю, я слышала. И про войну, и про наследство наше. Перед тем, как сбежать, гости к нему приехали, помнишь? При всаднике один толстый такой, чуть с коня не скатился, когда спешивался. Малинка захихикала. Картина была потешной. Здоровый, тучный мужчина, кряхтя, лез с коня, и ноги у него подкосились так, что он чуть не грохнулся об землю. «Жалко коня было», — шепнула Малинка. «Да, тем вечером они говорили». «А ты подслушивала?» — восхитилась Малинка. «Да, этот толстый выбирал, какую из нас двоих замуж возьмет». Смех пропал, как и не бывало. Тихо стало просто до жути. Слишком много жестокого было в моем голосе, не знаю. Сестру мне хотелось напугать или себя подстегнуть, чтобы не смело раскисать. Однако нас обеих словно водой холодной облили. Малинка молчала, только глазами хлопала оглушенно, будто не поняла. А мне теперь стыдно слово произнести. Она шумно сглотнула. «Ты и права. Мы хорошо сделали, что сбежали. Но там Ракский лес. А земли ничейные!» — воскликнула Малинка с отчаянием. «Что там с нами будет? Мы же не знаем, что там с нами случится. Может, еще хуже. Маленькая моя, иди сюда. Если бы я могла ее утешить, хоть немного поддержать. Но как, если я и сама этих тамракских земель до удари боюсь? Будь моя воля, я бы лучше отшельницей в лесу жила. Но у нас ни еды, ни денег. Нам только к людям выходить. А на ту сторону леса люди отчима в объезд когда еще доберутся? И доберутся ли вообще? И вот сидим мы, Малинка уткнулась в мой пыльный плащ носом, а я качаю ее как маленькую и сама словно на волнах плыву. Тихо признаюсь, потому что иначе нельзя. Сегодня мы свернули, потому что я увидела по дороге группу всадников в княжеской охранной броне. Думаю, нас ждут. Что еще забыла княжеская охрана в такой глуши? Точно такая отчима последнее время сопровождает. Я не хотела говорить, но они прямо у въезда схоронились, даже кони те же. Один там приметный, в белых звездах. Они следят, кто проезжает. Я так их и заметила. Телегу, что сбоку заехала, сразу остановили. Окружили и давай ворошить. Так вот почему ты меня как схватила и потащила, чуть руку не оторвала. Да, Малинка, некогда было толком объяснять. Но если в деревню пойдем, сразу попадемся. Так что нам теперь одна дорога, сквозь лес, да в тамракские земли. Но у нас нет еды. Ничего, найдем в лесу ягоды и орехи, не пропадем. Несколько дней, нам несколько дней идти. Ничего, нам много не нужно. Но там какие-то ужасные звери, они нас сожрут. Нет, мы будем очень-очень осторожны. Малинка, пойми же, нет у нас иного выхода, нет. Она поднимает на меня огромные глазища, в которых небо отражается, дрожит. Жгучка, мне страшно. И мне, милая, вот я и призналась. Ты не представляешь, как мне страшно. И не только за себя. Я как будто в мышеловке, в тесной коробке заперта. И ты со мной. И где грызть, чтобы наружу выбраться, не знаю. Какой у меня плащ сказочный. Прижимается малинка к нему лицом со всей силы. И пахнет ткань не очень, и грязная местами. Но все равно отодвигаться не спешит. Значит, мы обе боимся. Вдруг княжеская стража вовсе и не нас ждет, с надеждой спрашивает она. Может, разбойников каких ловят, а про нас ни слухом, ни духом? Я молча вздохнула. В ней словно зародилась надежда. Она вскинула голову. «Ну так что ж, Гучка, может, не нас ждут? Помнишь, мы с мамой ко тьму ходили, за тайной?» «И что? Знаешь, что мне голос тогда сказал?» «Откуда? Ты не признавалась. Эта тайна только твоя, чужие уши слышать не должны». «Сейчас скажу, уже можно. Голос велел, когда в целом мире мы останемся вдвоем и некуда будет обратиться за помощью, бежать от беды далеко, через самое страшное место, бежать и никуда не сворачивать. Иначе мучительная смерть ждет меня и моих родных. А послушавшись, рано или поздно я выйду к своей судьбе. Я тогда не поняла, к чему бежать, и про страшное место тоже не поняла. Но только что у деревни, куда мы войти собирались, а пришлось снова убегать, словно в голове загадка сложилась. Мы же будто по линеечке шли, и теперь нельзя сворачивать, дальше нужно идти. Ничего себе! У малинки даже челюсть отвалилась. Видишь, а та тень раньше нас знал. Но с чего ты решила, что он про сейчас говорил? А как же, все сходится. Да и что, кого другого у деревни ждут? А кого? Чтобы княжеская стража под деревенскими заборами разбойников караулила, да в телеге со старым сеном заглядывала. Самой не смешно? Сестра задумалась и нехотя кивнула. «А главный у них крынок, тоже великому князю не чужой. Помнишь такого? Ни лета не было, чтобы к отчему нашему по делам не заезжал». «Да, кажется, и тут он. Издалека не разглядишь толком, но его сухую скрюченную фигуру нелегко с другими попутать». «Я поняла», — сглотнув, сказала малинка. «Тогда вставай и пойдем. Мало ли что, вдруг нас кто заприметил». Надо зайти глубже в чащу, чтобы лошадью не догнали. Мы поднялись с травы, смотря вперед, на полосу темнеющего впереди леса. Такой густой, черный, деревья старые, стволы ссохшиеся. Не знаю, живут ли там звери и птицы. Тихо вроде. Малинка перевела на меня умоляющий взгляд. «Вот и тень сказал, помнишь? Да и что будет? Просто старый лес». Неизвестно кого утешала я. «Старый-то старый, да дыма без огня не бывает. Раз идет в народе молва про опасность, впрочем, ничего не поделаешь. Ладно, пошли». Сестра схватила меня за руку, и мы стали словно одно целое. Чего оттягивать? Раз судьба решила, значит, так тому и быть. Пойдем в Тамракский лес. Глядишь, пронесет, а в землях за ним, должно быть, тоже разумные существа живут. Говорят, после отхода дивов заселились туда бездомные народы, лишившиеся дома. И не люди, и не лесные, и не горные. В помощи им все отказали. Лесное княжество официальную ноту вынесло. На ничейных ныне землях проживают отбросы. Все равно, что низшие существа. А людское княжество и вовсе эти земли намеревалось к своим присоединить. А все потому, что там нелюди жили. То ли звери, то ли духи. Говорят, и плоти у них нет, и кровь они пьют, и кишки из утробы выгрызают. Врут верно, как обычно, но страшно врут. А с другой стороны, в самом народе слухи ходят обратные, что в ничейных землях за Тамракским лесом может пристанище найти всякий, кто попросит убежище. Конечно, если ты не лихой человек и не бежишь от правосудия. Искать нас там вряд ли кто вздумает. Больно далека да тяжела дорога, да и кто поверит, что две девчонки... рискнули через смертельно опасный лес идти. А если и хватило дурости рискнуть, кто поверит, что они смогли оттуда живыми выбраться. Но мы пошли. Дружно, нога в ногу, как солдаты на марше. Под тенью старых деревьев было тихо, только сухие веточки иногда под ногами хрустели. Хвоей пахло так сильно, будто масло выжимали. Конца края лесу не было. Чем дальше, тем сильнее вокруг сгущались тени. Но страх от чего-то отступил. Вот позади и за спиной остался страх. Княжеские прислужники, которые схватят, не пожалеют и вернут отчиму. А впереди никто нашей смерти не желает. Лесу человеческая жизнь. Что жизнь белки? Есть ли, нет ли, небольшая разница. Плакать по нам не станет. но и убивать не будет. «Тут красиво», — прошептала Малинка, когда мы почти привыкли к тишине, и звонко засмеялась. «Тише ты! Ой, жгучка, какая же ты снова бука, смотри, орехи!» Она с воплями бросилась вперед. Хотела бы я так же легко сбрасывать с плеч все тревоги и неприятности. Увидела орехи и обо всем забыла. Впрочем, смотри, Малинка, это не просто орехи, это же чей-то схрон. Ага. Вижу, сестра уже усердно выковыривает из низкого дупла сухие ветки и плотные куски старого мха. Кто-то тут рылся до нас, орехи рассыпал, но есть не стал. Прошлогодние крепкие и сладкие. Те, что на землю упали, жаль, подгнили. А в дупле зато несколько горстей хороших. «Это говорит, что путь наш будет легким», — заявляет довольная сестра. «Лес нам помог, значит, не бросит в беде». «Спасибо ему». Если задрать голову и посмотреть в высоту, в темные густо сросшиеся ветви, можно поблагодарить лес за подарок. Орехов достаточно, чтобы притупилась ноющая боль в желудке. Наверное, стоило немного оставить на потом, но не вышло. Мы съели сразу все, сами не заметили как. «Ну что теперь?» — вздыхает Малинка, стряхивая с подола скорлупу. «Дальше пойдем». «Да, чего время терять?» «А куда?» — сестра задирает голову. «Смотри, деревья все закрывают, и солнца не видно». «Действительно не видно, но как можно не понять, где оно сейчас стоит?» Я уверенно машу в сторону. «Туда нужно идти». «Откуда ты знаешь?» Не могу объяснить, однако я чего-то точно знаю, что идти нужно сейчас между теми двумя деревьями. «Там темно», — шепчет Малинка. «Ничего, пойдем. Подожди, палку найду». Я тоже ищу себе палку на случай, если на нас выскочит какой-нибудь лесной зверь. Такого не должно произойти. Они чуют людей заранее и стараются на глаза не лезть, но мало ли. «Опять ты так смешно нюхаешь?» Малинка смотрит на меня и хохочет. «У тебя нос шевелится, как у лисы». «Чего ты опять цепляешься?» «Ну, не злись, это даже мило. Знаю, знаю, ты жутко не любишь, когда так делаешь, и просто бесишься, стоит тебе об этом сказать. И все равно так делаешь, особенно когда волнуешься». «Отстань», — сказала. «Ну, жгучка, не злись». Хитрая Малинка подходит, прижимается к моей руке, опирается подбородком и плечо, знает, что стоит начать подмазывать, и я не смогу больше сердиться. Хотя этих глупых намеков про свой нос на самом деле терпеть не могу. Это правда, мило. Хватит болтать, пошли уже. Пошли, я молчу. Чем ближе мы подходим к двум деревьям, тем больше меня завораживает, тянет просвет. Теперь даже если захотеть свернуть, не выйдет. Ноги сами несут. Но я не хочу поворачивать вспять. Кажется, это самый верный путь, и мы будем дурочками, если не пойдем. Я ступаю в промежуток первый. На секунду вокруг словно круги по воде расходятся, воздушные и невидимые, легко колышутся радужными нитями и пропадают. Показалось, наверное. Малинка встает рядом. Как тихо. Да. Словно мы в ином лесу оказались. Здесь с ветвей свисают длинные пушистые усы, словно клоки шерсти. То ли трава, то ли мох. Приходится идти, пригибаясь, чтобы не зацепить их головой, а то прилипнут еще. «Веди, раз уж решила сюда идти», — говорит сестра. Меня словно прозрачная нить тянет. Не знаю, как объяснить, но стоило ступить меж деревьев, в воздухе словно путь соткался, невидимый, но даже головы не нужно поворачивать, чтобы узнать дорогу. «Может, еще орехов найдем», — мечтает неугомонная Малинка. Только орехов в этом лесу нет, и грибов нет, и ягод. Очень тихо для леса, под ногами мягкий иголочный настил. Деревья плывут мимо, неторопливо поворачиваясь корявыми боками. «Почему так тихо?» — шепотом спрашивает Малинка. Я только плечами пожимаю. «Ой!» Она пригибается и закрывает голову руками, когда сверху с шорохом сыплются листья и огромные сухие иголки. Словно шуршащий дождь пошел. «Ай! Это же шишка меня по голове стукнула!» «Прикройся!» — смеется Малинка, и тут же сама получает шишкой по лбу. Теперь и мне смешно. Переждав шишечный дождь, мы отряхнулись, перевязали волосы, поправили косынки, чтобы ссор в волосах не запутался, и пошли дальше. Больше ничего не случилось. Разве что устали раньше, чем стемнело, что не мудрено после такого-то дня. Ночевать пришлось под елью. Выбрали самую широкую, чтобы лапы лежали по земле ковром, забрались под нее, да и заснули. даже если дождь не намокнем, да и зверье сюда сунуться не должно. Хуже всего встретить диких хищников, которые захотят нас сожрать. Поэтому и по лесу мы шли, громко шумя и переговариваясь. Большинство зверей услышат, решат, не может еда так шуметь, да уйдут с нашей дороги. Хотя не видели даже мелочи вроде белки или зайца. Но вдруг это только из-за того, что для тутошней глуши мы больно громкие. Еще странно, мох есть, а паутины нет. Жучки и вовсе мелкие, какие-то невзрачные. Может, солнца под густыми кронами не хватает. А в остальном лес как лес. Утром пришлось топать на пустой желудок. Настроение от этого не улучшилось, ясен перец. Малинка то и дело вздыхала. К обеду урчала в животах у обеих. Громко, как во дворе в собачьей драке. Сестра приглядывалась к каждому стволу. Напрасно, больше с орехами не везло. Хорошо, хоть ручей нашли с ключевой водой. Да еще и глубокий, искупаться получилось. Когда кожа свежая, чистая, это так приятно. Расчесываться можно, глядя на спокойную поверхность воды, словно в зеркало. Конечно, мы очень похожи, и лицом, и фигурой. Глаза, правда, у Малинки светло-карие, ясные, а у меня какие-то желтоватые, и мама говорила с хитринкой. Зато носы у обеих одинаковые, мамины курносые, и брови тонкие мамины, и улыбка, как у нее. Нас увидишь, сразу скажешь, сестры. Отдохнули мы у ручья, побаловались, водой поплескались, да дальше пошли. Только недолго довольны были. Голод своего не упустит, раз взялся мучить, не отступится. К вечеру мы еле ноги передвигали. Я устала, вздохнула Малинка. Надо же, а ведь целый день молчала, не жаловалась и не хныкала, так на сестру не похоже. Можно и отдохнуть, но завтра с утра снова идем и не ленимся. Нам нужно найти еду. Ага, еле шепчет она. Ночевку найти несложно. Деревьев вокруг плюнуть некуда. Малинка подходит к ближней еле, заползает под ее ветви на карачках и ложится к стволу. Я у выхода, палка рядом. Накрываю нас одеялом, сестра тут же закутывается в свою часть, натягивает край на нос и вздыхает. Я говорю, надеюсь, зверье сюда не полезет. Нет, тут зверья жгучка, сама знаешь, так что не притворяйся. Не зря про этот лес слухи ходят, странный он какой-то. Не на месте я тут. Чувствую, словно в сон попал. Скорее бы к людям выйти. Скоро выйдем. Малинку уже не слышит, спит. Я сдаюсь, позволяю себе расслабиться, растечься по земле. Ноги болят, но разуваться глупо. Чулки за день кожи словно прилипли, и платье стало, будто вторая кожа. Когда из дому бежали, не вышло штанов найти. Была идея в мальчиков переодеться, да какие из нас мальчики? У Малинки грудь больше моей, да и волосы длинные. Не принято мальчишкам с такими волосами ходить. Не вышло ни штанов найти, ни обуви добротной. Пришлось в домашнюю улепетывать. Хорошо, хоть одеяло удалось к рукам прибрать, иначе совсем тяжело было бы ночевать. Теперь вся надежда на завтра. Если завтра мы не найдем еды, у нас не останется сил идти. Не знаю тогда, что делать. А Малинка молодец, не ожидала. За весь день ни разу не зарыдала и не капризничала, не жаловалась. В горле болезненный комок сглотнулся. Это потому она такая стала, что я всю правду ей вчера как на духу выложила. Лишила детства. Но что еще было делать? Промолчать куда хуже. Утром мы еле проснулись. От усталости кружилась голова, зато желудок замолчал. Если бы он еще не болел... Мы очень долго шли, вернее, брели, понурив головы. Голод стал таким сильным, что хотелось землю есть. Только бы что-то на зубах было и в живот попало. Но землю нельзя. Все будет хорошо, Малинка, мы скоро найдем еду. Ничего не бойся, пока я рядом. Не знаю, кому я говорила, ей, себе или миру. Сестра устало попыталась улыбнуться, но не вышла. Вокруг глаз тени, и даже волосы потускнели. Так мы и шли, даже мысли путались, как чертовы ноги. «Вон, смотри, ягоды!» — вдруг крикнула Малинка. «Ягоды! Побежали!» И как рванет вперед, будто крылья выросли. «Стой! Да там чисто, я вижу!» Сердится сестра и бежит к стелящимся по земле кустарникам, усыпанным блестящими каплями. Действительно, какие-то ягоды, правда, незнакомые. Растут кучно, вокруг чисто, зарослей нет, зверью прятаться негде. Но та самая путеводная нить, которая вела меня последние дни, обходит ягоды далеко стороной. Наверное, не зря. Мысли путаются, ворочаются лениво, но все-таки работают. «Подожди!» — кричу я. Живот сразу заурчал, так захотелось взять ягоды и раздавить на языке, чтобы сладкий или кислый сок на небо брызнул. Представила и чуть слюной не захлебнулась. «Чего?» «Не знаю, чего, да и...» «Нет, я тоже хочу». Мы бросились к ягодам и упали рядом с кустиками на колени. Руки сами собой потянулись вперед и так дрожали, были такими тонкими, сухими и бледными, даже не верилось, что это наши руки. Я так спешила сорвать ягоды, что даже котомку со спины не сняла. Всего одно движение, и у меня будет еда. И тут что-то будто дернуло сбоку за юбку. Я передвинула ногу, поправляя ткань, но ее тут же дернули снова. Пришлось оглянуться. Руки замерли, не донеся желанную добычу до рта. Рядом из земли торчала как будто змея. Однако змеи не могут вытягиваться вертикально вверх, и притом их головы не похожи на дыры, усыпанные зубами. Ягоды высыпались из рук. Я отпрыгнула от змеи раньше, чем задумалась. Змея быстро повернула зубастую пасть в мою сторону, а рядом с ней, взломав землю, появилась вторая. Вокруг шевелилась почва, растрескивалась крупными кусками, из-под которых что-то огромное рвалось наружу. «Малинка, беги!» Почему-то я сказала шепотом. Сестра, однако, отреагировала быстро, бросилась ко мне, по дороге наступив на очередную змею, лезущую из-под земли. Та запищала, малинка завизжала. Окружающие змеи запищали еще пронзительней. Вокруг стало слишком громко. «За мной!» Я развернулась и бросилась прочь, забыв и про ягоды, и про пустой живот. И откуда силы взялись? Сестра неслась следом, а позади оглушительно трещала земля. Кто-то огромный рвался изнутри, скрипели сломанные ветки и рвущиеся корни, глухо бились о поверхность комки земли. «Куда?» — закричала малинка. Я оглянулась. Лучше бы этого не делала. Позади из-под земли лезло огромное чудовище, похожее на огромную гусеницу в жучином панцире. Вся морда и разъявленная пасть его усыпана зубастыми змеями. Мерзкое тело блестело от слизи и извивалось, сбрасывая с себя последние оковы, спутанные корни. И оно лезло и лезло, и конца края ему не было. «Жгучка!» «Да, некогда рассматривать. Нужно спасаться. Палкой и обычного зверя не отогнать, разве что очень повезет. А это чудовище нашими силами подавно не остановить. Понятно теперь, почему в лесу ни единой зверушки. Туда!» Нить снова появилась и вела дальше, прямо к арке из деревьев, причудливо искривленных ветром. Я рванула вперед, надеясь, что ноги не подведут, иначе спасения не будет. К счастью, мы с сестрой всегда отличались резвостью и сейчас не подкачали, только пятками сверкали. И снова, как день назад, стоило пройти между стволами, как вокруг словно круги разошлись, вспыхнуло и погасло еле заметное радужное сияние. Мы бежали дальше, лес менялся на глазах, становился светлее, трава выше, и эта же птица по земле скачет. А деревья какие тонкие встречаются. Путеводная нить прервалась, пропала, однако и звуки взламываемой земли стихли. Неужели чудовище вылезло? Может, оно умеет перемещаться беззвучно и вот-вот нас настигнет, набросившись со спины? Ладно, обернемся еще раз. Пусто. Позади только потревоженная трава безмятежно колышется. Яркая и сочная, какой уже два дня не было видно. Я глазам своим не поверила. Ноги подкосились. Хорошо деревце под руку подвернулось. За него и удержалась. «Стой, малинка!» «Что?» «Его нет. Мы, наверное, далеко убежали». Сестра остановилась, быстро оглянулась, нахмурив брови. Не поверила, ясное дело. Я тоже не понимала, куда делось чудовище. Просто словно за невидимой стеной осталось ни звука, ни следа. «Как? Как такое может быть?» Малинка осторожно возвращалась, вглядываясь нам за спины. Но там ничего не было. Между деревьями никто не двигался. Даже маленького зверька белым днем легко заметить. А уж такую громадину. «Может, оно под землей?» — спросила малинка. «Но когда бы оно успело туда залезть?» «Не знаю». Но, правда, чудовища не было нигде. Конечно, возвращаться и проверять, куда оно подевалось, мы не стали. Быстро пошли вперед. Лес стал другим, светлым и тихим, совсем как у нас дома. А чудище, видимо, из старого леса не вылазит, иначе все знали бы. «Это из-за него-то маракские леса такими опасными считаются, как думаешь?» — озарило меня. «Ой, даже думать не хочу. Она не хотела, а я вот хотела и подумала. И вот что выходит. Не зря про эти места слухи ходят. Правда, какие-то смутные слухи. Я никогда не слышала про огромное чудище со змеиными языками. Но что опасно там бывать, и мало кто живым выбирается, выходит, не врали. Если бы я не обернулась так вовремя. В общем, улепетывали мы оттуда со скоростью ветра. А потом мы нашли грибы. Не знаю, как хватило терпения пожарить несколько белых крепких сморчков на костре. Сырыми их тоже можно есть, но потом плохо будет. Особенно нам, с пустым животом. «Я такой вкуснятины никогда не ела», — сообщила Малинка, обглодав свою палочку и поднося ее к носу, чтобы даже остатков запаха не упустить. «Точно, и правда, такой вкусной еды сразу не вспомнить. Неудивительно, после 2-то дней голода. Ну, пошли». Грибов было немного, но силы от них привалило, как от целого обеда. В животе теплей, и словно солнышко нежнее припекает. «Как думаешь, жилье людское далеко?» — спросила Малинка, размахивая руками и задевая ветки. «Не знаю. Лес большой. Говорят, больше недели через него идти, пока на тамракские земли выйдешь». «Сколько?» — она резко оборачивается. «Неделю? А что мы есть будем?» «Иди, не бойся, выкрутимся. Все равно обратной дороги нет». После грибов легко стало, страх исчез. Взамен пришла уверенность, что мы обязательно выживем. Вокруг добрый мир, не даст поди сгинуть. «Не понимаю», — дуется Малинка, но послушно идет дальше. «Почему ты такая спокойная? Ладно, еды нет. А чудище это подземное вдруг догонит. Вдруг мы сейчас на него наступим. Вдруг их в округе много». Она даже руки расставила, пытаясь показать, как много чудищ поместится под каждым кустом да за каждым деревом. «Нет, я тут прикинула. Чудища из тех мест не вылезут». «Откуда знаешь? Просто не вылезут, и все». «Как интересно, я могу объяснить, откуда взялась моя уверенность, когда я самой себе этого объяснить не могу». «О! Ототень! Ототень сказал, к счастью своему выйду. А какое может быть счастье помереть от голода или в зубы чудища угодить? Сама-то как думаешь?» Объяснение принимается. Малинка недовольно соглашается. «Ладно уж. Иди, иди, и под ноги смотри». Сестра смотрит под ноги. Идти, кстати, легче стало. И совсем не из-за сил, которые прибавилось, просто... «Похоже на тропинку», — задумчиво говорит Малинка. «Тоже заметила». «Погоди». «Чего ждать? Вокруг трава густая, зеленая, но проплешины такие, как будто тут кто-то часто бегает по одному месту, а потом в траве всласть валяется». «Опять нос шевелится», — ухмыляется Малинка. «Ты нюхаешь?» «Жильем не пахнет». «А чем пахнет?» «Пахнет обычно. Травой, землей, сырым мхом». «Ладно, пойдем. Эй, чего встала истуканом? Топай дальше». Но Малинка стояла и смотрела мне за спину. Будто видела. «Кто-то подкрался? Как?» Там, далеко за деревьями, стоял волк. Огромный волк с густой серебристой шерстью. Он был напряжен, уши торчком, глаза внимательно следят за нами. Рядом Малинка так громко сглотнула, будто камень упал. «Не бойся», — прошептала я. Волк выглядел так, будто бежал себе по своим делам и вдруг на нас наткнулся. И пытается понять, кто мы и чего тут делаем. До нас сожжений с дюжину, поэтому он не спешит убираться. Да и нападать один на двоих тоже не станет. Тем временем волк поднял морду и смешно задвигал ушами. И выглядел так забавно, будто это не он для нас, а мы для него представляли опасность. Его хвост дернулся, как у собаки. Я не сдержалась и фыркнула. Волк тут же отпрыгнул на всех четырех лапах и оскалился. «Тише», — прошептала Малинка. Голос так и прерывается от страха. Я покосилась на сестру. Стоит, судорожно вцепившись в свою палку, и вздохнуть боится. А волк вроде и не страшный. Скалиться перестал, глаза круглые, так ими и хлопает. Вдруг серый снова подпрыгнул. Прямо на месте, опустился на лапы, развернулся и стрелой метнулся в подлесок. Только кусты закачались. «Бежим!» Малинка вдруг как припустила в другую сторону. Не успела за руку схватить, так что я со всей дури споткнулась и чуть головой в землю не врезалась. Выдернула руку. «Чего ты? Он же ушел!» «Кто его знает, что у дикого животного на уме? Бежим отсюда!» «Да не будет ничего, ушел он, дай отдохнуть!» «Шевелись, жгучка!» «Ну ты и трусиха, Малинка!» «Это не трусость и осторожность, и здравый смысл. Это ты никогда не думаешь, а просто делаешь, что в голову взбредет». «Я?» Слов нет, как удивило. «Разве я не старшая сестра, строгая и серьезная, которая всегда обо всем позаботится и все решит? На мне ответственность, поэтому я всегда вначале думаю». «Малинка, ты чего?» Ну вот, голова опустилась, плечи поникли и носом уже хлюпает. «Испугалась, что ли?» Она нехотя кивнула. «Да не тронул бы он нас, он сам испугался. Видела, как припустил?» Она подняла голову и резко вытерла рукавом слезы со щек. «Откуда ты знаешь? И куда идти? И что чудище не догонит? И что волк не вернется? И стаю свою не приведет? Мы ведь легкая добыча». «А оттень?» Малинка буравит меня глазищами, прищурила их в щелки. Умеет взгляд такой неприятный сделать, что аж трясти начинает. «Смотри, в пыль сотрешь, выешь в единственной сестре большую дырку. Бедный твой муж будущий, ты же ему всю кровь выпьешь, если так же смотреть станешь». Сестра тут же злится, глаза так и сверкают. «Не выпью, своего лучше пожалей». «Ой, да было бы кого жалеть», — фыркую я, складывая руки на груди. «Ага, покраснела. Как о тебе речь, так сразу отворачиваешься и от разговора уходишь, будто самой неинтересно, какой тебе попадется. Оттень про семьи всегда говорит, пусть и не прямо. Значит, скоро к своему и выйдешь. Вот бедолага. Думаешь, твой от тебя не сбежит, когда узнает получше? Ты кого хочешь из себя выведешь?» «Я? Ты? Да я в тебе, каменюки, до скончания веков дыру буду протирать и не протру». «Да чего ты завелась-то?» «А чего ты все время думаешь, что я маленькая?» — кричит Малинка и вдруг топает ногой. Громко-то как. А после тишина. Будь мы дома, уже успокаивала бы с улыбками, шутками да прибаутками. Однако надолго из головы не выбросишь. Мы одни в глухом лесу и помочь некому. Некогда беситься. «Хватит!» В моем тяжелом голосе приказ. «Некогда нам истерить. Пошли дальше». Малинка сжимает зубы и гордо вскидывает голову. Косынка ее сползла назад, и пряди лезут в лицо. Приходится трясти головой, и хотя обычно мне смешно на нее в такие моменты смотреть, сейчас почему-то не до смеха. Что-то тревожит Малинку. Наверное, хочет быстрее взрослой стать. А я вот, дай мне волю, лучше бы в детство вернулась, где не нужно ни о чем переживать. «И куда пойдете-то?» — раздался негромкий голос. Боже, сильнее я испугалась, пожалуй, только когда чудище из земли полезло. Сердце, как забилось, чуть не оглушило. Ветви ближайшего орешника раздвинулись, и показался старик. Крепкий, высокий, борода как лопата, улыбка добрая, глаза спокойные, словно безоблачное небо. «Куда идете-то, а?» Увидеть живого человека вместо чудища сотни языков на редкость приятно. «К людям», — невольно улыбнулась я. Он пах безопасностью, опять как с нитью в лесу. Знаю, что деда бояться не стоит, не станет он обижать. Отшельники все мирные, потому что в лесу со зверями и деревьями им приятнее быть, чем с людьми. Потому, говорят, в глуши уходят. А Малинка зато дернулась, как ужаленная, и, насупившись, уставилась на незваного гостя. «Ну так, может, ко мне вначале заглянете? До людей-то еще идти и идти. Я тут недалеко живу, совсем один, но накормить да баню истопить сумею. Пойдете?» «Баню? Вот это да!» «Да, с радостью!» Я ответила первая и сама не заметила, как бросилась к старику. Малинка только что-то невнятно зашипела в спину. «Вот и хорошо!» — он огладил бороду рукой. «Отдохнете, что в мире большом делается, расскажете. Может, и я чем подсобить смогу. От хорошей ты жизни, поди в лесу, бродить не станете. Ну, догоняйте». «Пошли», — я дернула Малинку за рукав, и она, вздохнув, развернулась и пошла рядом. Дед Ших принял нас, как родных внучек. Жил он и правда один, хижина была небольшая, но крепкая, добротная. Вроде кто-то из знакомых помог со строительством, упомянул дед. И был у него огромный сарай возле хлева. И огород у него был немалый, и как-то вышло, что дед попросил нас задержаться на пару дней, да помочь ему с посадками. Конечно, как мы могли отказать старому человеку, который так нас выручил? До сих пор помню кашу, которую он достал из печи, когда мы вышли из лесу к его дому. Да я в жизни ничего слаще не ела. Так и получилось. Днем мы ему помогали по хозяйству, а вечером все вместе пили чай и разговаривали. Вообще-то я подумывала промолчать про нашу судьбу, однако в первый же вечер все выложила как на духу, разве что имен и мест не называла. «Стало быть, сироты вы», — вздохнул дед, выслушав нашу нехитрую историю. «И идти некуда». «Да, некуда. Нам бы к людям в деревню какую, или город небольшой попасть. Там найдем, как прожить. Вот и решили сюда. В Тамрахские земли любой может прийти». «Прийти-то любой», — глубокомысленно отвечает дед. «Да остаться может не каждый». «Это как?» — тут же лезет Малинка. Вначале она от деда подальше держалась, а теперь чуть ли не собачонкой вокруг велась. Не знали мы ни отца, ни дедов своих, только мама у нас и была. А дед Ших ласковый и смотрит с добром, и по голове Малинку пару раз гладил, как маленькую. А сестра ничего, молчит и о взрослости своей не упоминает. «Вам нечего бояться», — машет дед рукой. «Через пару дней отправлю вас в город хороший, пристрою к делу. Провожатого вот дождемся и пойдете». Дед Ших продолжает хлебать горячий чай из блюдца. Малинка сидит на лавке, болтая ногами, а мне в голову лезет. «Какой провожатый!» В вечер, когда мы появились, и дед баню топил, вернее, мы топили под его указку, одежды сменной-то нет, так он отвел нас в сарай и целых два мешка одежды разной на солому вытряхнул. «Выбирайте», — сказал, — «что хотите, пока ваша сохнет. Вся одежда мужская, добротная, хотя и не новая. Чистая, разве что пылью пахла. Крови и разрезов на ней не было, так что вряд ли с мертвых снята. Осталось от детей моих, да знакомых, вот и лежит на всякий случай», — пояснил тогда дед. «Ну, я и забыла, а сейчас вспомнила. Не зря, должно быть, одежду хранит». «Какой такой провожатый?» «А знакомый один на охоту в старый лес отправился. Как обратно пойдет, попрошу и вас провести до города. Нельзя же совсем одним ходить». «На охоту в старый лес? Там же чудище! Он что, на него будет охотиться?» «Да бог с тобой!» — смеется дед, щуря глаза. Нашему рассказу про чудище он, кажется, не поверил. Мы-то с Малинкой рассказывали, аж на словах спотыкались, а он только хмыкал. «Так все и было?» — переспросил. «А у самого глаза круглые были, что твои монеты? Удастся ли мне когда-нибудь узнать, что это было за существо? Кто нас с сестрой в лесу чуть не сожрал? Такой огромный и тихий, такой незаметный, что даже местный отшельник о его существовании ни слухом, ни духом. Да и кто в здравом уме пойдет охотиться на эту гусеницу в панцире? Расскажи, кому в городе безумный прослывешь». Да, надо было молчать. Но все-таки что за провожатый? «А когда он придет?» Слышу, как в голосе моем сталь звенит, а дед Ших и глазом не ведет. «Кто его знает? А вам что, плохо у меня? Спешите разве?» «Нет, нам хорошо!» — тут же кричит Малинка, укоряя меня взглядом. «Мол, чего доброго человека обижаешь?» Я вздыхаю и молча пью чай. И правда, с чего я взбесилась? Хоть тресни, безопасно тут. В доме отчима целый день как на иголках ходила, а тут полной грудью дышу. Так что и правда не стоит голову лишними страхами забивать. На небе уже давно зажглись все звезды, когда Всеволод, наконец, добрался до стариковской заимки. Еще подумал, хорошо бы старый волчара не спал. Словно услыхав, дед Ших как раз вышел на крыльцо. Распахнул широко дверь «входи». Всеволод с трудом разулся на пороге, стянул с плеч остатки куртки. «Придется выбросить, такую рвань уже не починишь». Его шатало, голова как чугуном налита. «Садись». Дед Ших, искоса поглядывая, достал из печи кашу, налил большую кружку травяного отвара. С нетерпением ждал, пока Всеволод сядет за стол, пристроит длинные ноги и поест. «Как там?» Не сдержался. «Плохо. Правду говорят про лесные войска?» «Да, дед, они обходят лес с побережья. Пока только один отряд прибыл, но временники строят на целую армию». Дед Ших глубоко вздохнул, вытер лицо трясущейся рукой. «Значит, войне быть. Не дадут без боя на нашей земле жить». «Мы и раньше знали, что не дадут». Всеволод махом допил настой, наслаждаясь вкусом добавленного меда. Некоторое время оба молчали. На столе трещала свеча. «Серый совсем лицом, давно не спал», — наконец спросил дед. «Я тебя позже ждал». «Надо спешить. Встреча в Осинах через 2 дня». «Молодой княжич едет». «Да, дед, так что нужно успеть. С утра рано уйду». «Тогда дело к тебе есть. Пойдем». «Куда?» «Вставай». Всеволод послушался. Зря дед Ших не станет гонять. Встал, хотя усталость тянула вниз, и пошел за стариком во двор. Там совсем холодно, свежесть по воздуху, как ручей течет. Сверчки стрекочут, целый хоровод развели. «Смотри». Дед Ших распахнул ворота сарая, придерживая, чтобы они не скрипели, и кивнул куда-то левее входа. Всеволод недовольно зыркнул на него, нет, чтобы сразу сказать, но даже не подумал перечить. Сделал шаг вперед. Взгляд обежал углы и упал на лежаки среди соломы. На них лежали 2 девушки. Одна спала, повернувшись ко входу, рука под щекой, по локоть голая, белая, лицо незнакомое, юное и светлое. И сердце уже обволакивает предательское тепло. А из памяти рвется дом, где сестры и братья, и он также спит в сарае, а мама приходит с утра будить. А проснувшись, первым делом видишь сестру, которая зевает рядом, прикрывая рот такой же тонкой рукой. «На вторую посмотри», — толкает в бок дед Ших. Всеволод делает шаг вперед и принюхивается. Лица второй не видно, она накрылась одеялом так, что одна макушка торчит. Отбитый в лесу нюх возвращается, тонкий девичий дух проникает в его ноздри. Дед Ших молча тянет его за рубаху из сарая. Вскоре они снова в доме. Старик наливает квас из кувшина. «Рысь», — говорит Всеволод. «Не просто рысь. Ну, голубая рысь. И что, если поискать, и у нас голубых еще можно найти?» «Не в том дело. Руки деда трясутся так, что он отставляет кувшин и садится рядом, наклоняясь к гостю, щекоча руку бородой. Эта рысь прошла по петле». Всеволод неверяще дергает головой. «Что?» «Прошла и даже не поняла, что сделала. 2 девчонки прошли по петле, Всеволод, по смертельно опасным местам, где один только шаг в сторону приводит к смерти, и одна из них — зверь. И вот что самое забавное, она понятия не имеет о своей сути». «Прямо говори, что хотел», — устало просит Всеволод. «Нашел время загадки гадать». «Талисман на рысе. Браслет колдовской не дает перебрасываться. Она вообще о зверях знает только понаслышке и не очень-то верит в их существование. Сказки, говорит, что призраки, что оборотни». «И что? Раз среди людей родилась, понятно, отчего на ней браслет. Мать нагуляла. Все знают, какие рыси. Родные не хотели видеть зверя, вот и подстраховались. Жестоко, дед, но дальше-то что?» «Ее что-то ведет сюда, Всеволод. Надо обеих в город проводить, устроить. По петле так просто, без подготовки и расчетов не пройти, сам знаешь. Это не просто везение. А то, что их зурб не сожрал, это уже везение». «Да, ты правильно слышал. Зурб в петле на них напал. Они успели сбежать. Не смотри, не знаю как. Самому интересно. Но рысь сама не может описать». «Оставь их у себя». «Нельзя, ты знаешь почему. И так последние ночи, как на иголках. Вдруг волк вырвется и в сарай наведается. Я от людей ушел, чтобы никого не тронуть. А ты мне девочками предлагаешь рискнуть. Нельзя им оставаться». Всеволод вздохнул. «Возьмешь утром с собой и отведешь в Осины. Путь зверя нельзя пресекать, а рысь в пути». «Может, ты и прав. А может, случайность. Только некогда мне с ними возиться». Дед отмахнулся. «Они быстро ходят, ничем тебя не задержат. Надо пристроить их к делу, позаботиться. Помоги ты, и на твоей дороге помогут тебе». «Опять ты за свое. Не то время сейчас, чтобы зазря тратить. И понукания свои щенкам оставь». «Не все приходит во время, но все приходит вовремя», — заговорил Ших. «Дед, прошу тебя», — Всеволод покачнулся. «Не спорь с волей богов, они лучше знают». Дед Ших явно рассердился, борода мелко тряслась. «Все, теперь иди в сарай, ложись». «Может, тут останусь?» «Нет», — старик дернул головой. «Тут нельзя, сам знаешь. «Да не боюсь я твоего волка, я как-никак альфа». «Во сне, посреди ночи за горло схватит и не дернешься, будь хоть сотню раз альфа. Я знаю, что говорю. Зверь без контроля — мое проклятие. Зов крови еще и не то делает. А ты хоть и альфа, иногда ведешь себя словно щенок, раз не понимаешь». «Может, проверим хоть разок?» — недобро сверкает глаза гостя. «Не спорь. Завел привычку со старшими спорить». «Как скажешь». Всеволод, угрюмо смотря из-под насупленных бровей, встал и вышел из дома. Дед Ших накрепко запер за ним дверь, а после ставни.